Эпилог. Южный Файбард. Резиденция покойного Галана Берди, принца Файбарского. Лорд Сатем Ярент мрачно наблюдал, как врачеватели освобождают из клеток друидок. Новости были неутешительные. Большинство девушек так и не смогли принять человеческий облик. А из тех, кто смог, половина была не в себе. К счастью, были и такие, кто в слезах благодарил спасителей. Их всех без исключения спешно готовили к отправке в Эрисолт, в лучшие реабилитационные центры Империи. «Как? Как такое могло случиться?» — шепнул под нос император Аларик Норанг V. Он стоял рядом с будто каменным лицом. «А я едва не отправил сюда твою дочь». Он коротко всплеснул руками, показывая, что у него нет слов для оправдания. «Но она все равно здесь оказалась». Советник повернулся. «Нам обоим нет прощения. Теперь яснее ясного. Существующий порядок требует перемен». Император согласно кивнул. «Нам пора. Здесь и без нас разберутся. Нанесем визит вежливости Берди. Старый прохвост просчитался не меньше нашего, за что едва не поплатился жизнью». Он пихнул советника локтем в бок и на полном серьезе без улыбки выдал. «Вот чем чреваты молоденькие любовницы». Ярент нехотя кивнул, словно погруженный в собственные мысли, и вдруг заорал вслух. «Что значит похитили? Кто?» Он перевел взгляд на императора. «Твой сын! Он взломал защиту моего поместья и выкрал Оэльрио!» Тени вокруг теневого мага сгустились, но тут же опали, повинуясь суровому взгляду императора. «Сатем, остынь. Не время сейчас нестись куда-то, сломя голову». «Но...» Кажется, лорд Ярент не мог найти аргумента. «Но он же ее обесчестит!» Аларик Норанг мгновение смотрел на обеспокоенного советника, а затем неожиданно прыснул. «Когда, говоришь, он ее похитил?» Короткий взгляд на наручные часы. «Впрочем, неважно. Сейчас мы нанесем запланированный визит раненому королю Файбарда, а все дела после 8 отложим на завтра. Навестим принца Вердариона и миледи Оэльрио, обговорим свадьбу». Не ожидая согласия от Сатема, он направился к выходу. Поместье Вердариона, принца Норанга, Эрисолт, южная окраина, морское побережье. Я лежу на боку и смотрю на море сквозь огромное распахнутое настежь окно, наблюдая, как ленивые волны неспешно накатывают на белый песок. Рука Верда по-хозяйски покоится на обнаженном бедре, а губы машинально целуют шею и спину. Непроизвольная улыбка не сходит с моих уст, а в голове так и встают картины случившегося. Огромный лааргар появляется в нашей портальной зале, и ни одна охранная система не срабатывает, принимая Верда за своего. Слуги в панике разбегаются, а бледный Рэдклифф с сыновьями, готовые в любой момент к боевой трансформации, внезапно замирают, провожая меня удивленными взглядами. «Я готова!» Бегу от лестницы в коротких шортиках и желтом бикини. В руках небольшой рюкзачок, в котором еще 3 купальника, небольшой запас нижнего белья и амулет вызова. Рано или поздно придется поговорить с отцом. «Миледи Оэль!» Дворецкий замолкает, наблюдая, как я бросаюсь стоящему посреди портальной залы монстру на шею. «Здравствуй, котенок». Верт мгновенно принимает человеческий облик и подхватывает меня на руки. Обвив его ногами, страстно приникаю к губам, не обращая ни на кого внимания. «Милорд Алакири». Рэдклифф снова принимает чопорный вид. «Это непозволительно!» «Миледи Оэльрио, какое бесстыдство!» вторит ему от лестницы Ханисия. Не обращая на них внимания, Верт заносит меня на портальную площадку. Оторвавшись от его губ, спрашиваю: «Кот?» И, приняв четкий мыслеобраз, активирую переход в его поместье. Целоваться мы продолжили еще на портальной площадке, а когда спустя долгие полминуты оказались на месте, на мне уже не было шортиков и желтого бикини. Похоже, остались в тенях. «Как ты это сделал?» Любимый лишь пожал плечами. Мое удивление длилось недолго. Я плавилась под его руками, губами, отвечая на ласки стонами. Все случилось так быстро, что не успела осознать, о чем поспешила уведомить. «Это все?» Извиняющееся лицо и приподнятые домиком брови, а потом он зарылся носом в мои волосы. Но я не отступилась. «Надо срочно повторить». Одна эта фраза заставила теневого волка ожить, зарычать и наброситься на меня с новыми силами. На этот раз осознать удалось гораздо больше и еще немножко сверху. Я едва не запросила пощады, когда меня накрыла очередная волна острого удовольствия. К моему стону добавился его стон. Тяжело дыша, Верт приподнял голову и хрипло спросил: «Повторить?» Воспоминание было столь ярким, что я засмеялась. «Эй!» Любимый заглянул мне в лицо, переворачивая на спину, и навис надо мной. «Если будешь так много смотреть на море, я начну ревновать». «Ну и зря, ты мне нравишься больше, хотя...» Я сладко потянулась, не отвечая, но и не отрывая взгляда от обрамленных густыми ресницами синих глаз, спорящих по глубине с тем самым морем. «Да как же я могу на что-то их променять?» «Ох, и меркантильная вы особо, миледи Оэльрио!» Внезапно выдал Верт. «Ну, если простой вояка вас не устраивает, как насчет выйти замуж за принца?» «Нет, только никаких принцев. Ни-ни». Меня натурально передернуло, а Верт внезапно помрачнел, но тут же его лицо прояснилось. «Охранитель единственного в своем роде источника теней и жизни подойдет? Или сразу интересует император?» Внезапно все встало на свои места. «Верт, а кто твой отец?» спросила вкрадчиво, уже все прекрасно осознавая. Он удивленно посмотрел на меня и вдруг рассмеялся в голос, прижимая к себе. «Ага, мы с ним немножко похожи, только я моложе и симпатичнее», подтвердил он мою невысказанную догадку. «Но откуда же мне было знать?» Моему возмущению не было предела. «Почему не сказал сразу?» «Зачем? Разве бы это что-то изменило?» «Да, нет, дурак!» Верт только вылупил глаза. «Пожалуй, стоит повторить», — вынес он вердикт. Принялась шутливо колотить по покрытой мускулами, словно броней спине руками, пока он, не обращая внимания, самозабвенно целовал мою грудь. И чем больше целовал, тем меньше я колотила, а потом и вовсе перестала, сменив гнев на милость. Повторяли до самого вечера, а потом в дверь комнаты кто-то робко постучал. «Милорд Вердерион», — это был старый слуга. «Ужин подан. В гостиной вас ожидают его императорское величество и императорский советник лорд Сатам Ярант». Я в панике подхватилась в поисках чего-то, что можно надеть. Сердце бешено забилось в ожидании предстоящей встречи и разборок с отцом. «Ты чего?» «Папа заберет меня домой!» Я закрыла рот руками. «А тебя? Вдруг тебя казнят?» Неожиданно страх накрыл меня с головой. Воображение рисовало картины одна другой ужасней. «Я не могу тебя потерять!» Я будто снова оказалась внутри источника, прощаясь с любимым. «Давай убежим! В Арендол!» «Котенок, отставить панику! Иди ко мне, маленькая!» Верт заключил меня в объятия, и я обхватила его руками, со всей силы прижимаясь к любимой груди. «Никто не посмеет тебя забрать. Никто не сможет меня казнить. Да и за что? Это просто семейный ужин, один из многих, ждущих нас впереди. Представь, что дедушки пришли поиграть с внуками». «Что?» Я отстранилась, заглянув в лицо самого любимого на свете человека. «Упс». «Что упс? Что ты имеешь в виду? Что значит это упс?» Я вскочила на постели, уперев в бока руки. «Верт, ответь!» Принц Вердерион Норанг, хранитель источника теней и жизни, наследник императора Эрисолда, теневой волк и командир отряда «Волчьи тени», отодвинулся к краю кровати и, будто размышляя, пробурчал, потирая подбородок. «Что-то она какая-то грозная. Наверное, стоит повторить?» Текст читала Оксана Разыграева.